Путешествие было обставлено помпезно, но Екатерина указала эскадре приставать к берегам пореже, дабы дипломатический корпус, сопровождавший ее, не слишком-то приглядывался. «У них ведь как?» — сказала она фавориту. «Увидят помойку или пьяных на улице — радуются. А покажи им достойные и похвалы заслуживающие — косоротятся. Будто это я ради нарочитого показа сама выдумала, чтобы поддать дыму всей Европе». Ярославль произвел на дипломатов очень сильное впечатление. Особенно видом громадного котла, который в старину кипел на площади, а веселые ярославцы бросали в кипяток проворовавшихся воевод. Правда, времена изменились, и сам народ сделался добычею воевод. Екатерина показывала послам фабрики и сукновальни, амбары и житницы. Безвестный капрал Вася Шишкин, смотритель за поведением скотины на улицах, удостоился руки императрицы, как грозный бич свиней и собак. За разбитною Костромой проплыла небывалая красота Плеса, Кинешмы, Юрьевца. Близилась Балахна. В каюту к Екатерине притащили гигантскую стерлядь, пойманную в Шексне. «Отдайте послам, чтоб их всех разорвало». Поедая уху из стерляди, проклятой императрицей, иностранные послы говорили, что Екатерина опять что-то пишет. Князь Лобковец сказал, что Фальконе привез ей роман Мармонтеля «Велизарий», запрещенный цензурой во Франции, и теперь она поспешно перетолмачивает его для русского обихода. «Вот как!» — фыркнул испанский виконт де Герреро. «Да, она разодрала Велизария на 12 кусков, и каждый вручила кому-либо из свиты для скорейшего перевода. Я все могу понять, кроме одного, как Григорий Орлов, которому досталась 5-я глава Велизария, переводит ее на русский, если он, кроме немецкого, иными языками не владеет». Маккартни под мелодичные всплески весел проследил взглядом, как по берегу, выдирая из песка ноги в лаптях, тянулись бурлаки, таща к ветреной мологе расшиву с грудою ярко-красных кирпичей. Увы, твердая русская политика затворила дельцам из Сити волжские пути в Персию. Галера ощутила мягкий толчок, и датский барон Ассенбург сказал: «Поздравляю, русские посадили нас на мель». В каюту императрицы явился командующий эскадрой Петр Иванович Пущин, доложив, что галера сходу вошла в косяк рыбы столь плотной, что весла гребут воду, словно кашу. Екатерина снова обратилась к Романтелю. Его Велизарий блуждал по свету, поучая царей, как мудрее властвовать над народами. Роман как бы дополнял ее собственный наказ. Этим он и привлекал императрицу. В Балахне галера поджидал курьер с неприятными известиями. Чичерин докладывал, что запасов хлеба в магазинах оказалось меньше, чем думали, продукты в столице неслыханно вздорожали, а в доношении из Лейпцига сообщали, что начали бунтовать студенты из пажей. Перед Екатериной снова замелькали знакомые имена Федора Ушакова, Андрея Рубановского, Александра Радищева. В дурном настроении она осмотрела Нижний Новгород, который ей очень не понравился, зато Казань обворожила ее. Екатерина писала Бецкому: «Наших кадет должно учить татарскому, ибо великое то будет для службы польза». Здесь она нагнала страху на местное духовенство за их зверство над инородцами и вандализм. «Дикари бородатые!» — раскричалась Екатерина. «Древний град булгар по камушку растащили, как языческое капище. А ведь от Петра Первого указ имеется, чтоб древность эту не ломать и не портить. Ни о чем не думают. Живут так, будто с них все началось. Ими же все и кончится. Григорий Орлов зазывал ее плыть до Саратова, посмотреть на колонии иноземные. Но Екатерина решила завершить путешествие в Симбирске. После оживления Нижнего, после разгульной и пестрой Казани, захудалый Симбирск показался скопищем развалившихся сараев. На городе лежала недоимка в 107 тысяч рублей. Екатерина в сердцах плюнула за борт и сказала, что с этих лучинок и головешек казна даже копейки не получит. А чтоб они лучше сразу дотла сгорели. Бецкому она писала, что на Волге живут неплохо, народ весьма сыт и богат, хотя цены везде высокие, но хлеб едят и не жалуются. По лесам же вишни и розыны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа. Земля такая черная, как в других местах на грядах не видим. Я отроду таких рыб вкусом не едала, как здесь». И все в изобилии. Пересев с галеры в карету, Екатерина рванула обратно на Москву, примечая в пути, где земли пустуют, где леса напрасно вырублены, где крыши ободраны, где хлеба невысоки. Однажды ночью, когда проезжали Муромским лесом, Екатерина проснулась от залихватского пересвиста. «Разбойнички шалят», — сказал Гришка, зевая сладостно, и на всякий случай открыл футляры с пистолетами. По приезде в Москву Велизарий был сдан в печать. «Назло Версалю!» — радовалась Екатерина. Ивана же Перфильча Елагина она разругала. «Как тебе не стыдно! Твоя императрица обещала Дидро платить ежегодно по 1000 франков в год, а ты забыл ей напомнить». У кабинет министра даже глаза на лоб полезли. 2 года только о том и твержу, а вы высылай теперь, — сказала Екатерина со смехом. «Только не ошибись в расчете. Россия — страна не мелочная. Переводи в Париж сразу 50 000 франков на полвек вперед». Хитрая бестия. Нарочно задерживала годичную пенсию, выжидая отрицательной реакции в Европе, а теперь, высылая Дидро сразу полувековую пенсию, добилась бурных похвал себе.